Глава 26. Место назначения бега. Твое сердце призывает тебя идти, и твой голос хочет что-то сказать. Я отправляюсь. Небольшая комната около 8 квадратных метров имела арочный потолок. На полу расстелился оранжевый ковер, и стены покрывали обои из довольно толстой белой ткани. Из меблировки были только прикрепленные к полу диван и кровать, встроенный в стену телевизор и пара полок. Лампы, включенные на потолке, создавали тени перед дверью и на краю кровати. Эти тени отбрасывали два человека, которые были женщинами. Высокая женщина в черном костюме стояла перед раздвижной дверью, и невысокая девушка сидела на краю кровати. «Ладно, Хио, я пойду». «Но ты уверена, что в порядке?» «Да. Я могу увидеть происходящее по телевизору, миссис Диана». «Верно», — с улыбкой ответила Диана. Она притронулась рукой к двери у себя за спиной. «Не волнуйся. Мы получили сообщение, что Черное Солнце было уничтожен, помнишь?» «Да, мам». Хио кивнула и продолжала сидеть, даже не сняв куртку. Увидев это, Диана наклонила голову, по-прежнему улыбаясь. «Тебе не верится?» «Дело не в этом. Я не вижу причин мне об этом врать. Просто это означает, что там произошло сражение?» «Да, и похоже, было потеряно немало жизней». Когда Хио это услышала, ее голова поникла, а Диана продолжила говорить. «Грустить это нормально, Хио. Но если собираешься что-то сказать, скажи спасибо». Они сражались, чтобы создать счастье, а не вызвать у людей грусть. «Да, мам». Несмотря на осевший тон ответа Хио, глаза Дианы прищурились в улыбке. «Но ты, наверное, пока этого не поймешь, поэтому поразмысли снова, когда будешь чувствовать себя в большей безопасности и когда подрастешь. Возможно, после того, как у тебя будут дети. Но я еще не скоро выйду замуж». Когда Хио напрягла плечи, зарделась и замахала туда-сюда руками, Диана слегка рассмеялась. «Лучше девочкам вот так мило смущаться, чем грустить, Хио». «Ах», – выдала Хио, осознав, что Диана ее утешала. Она расслабила тело и испустила вздох. «Огромное вам спасибо». В благодарности она слегка опустила голову, но к тому времени, как снова подняла взгляд, выдала небольшую улыбку. Хио задала Диане вопрос светлым голосом, который прозвучал немного натужно. «А что же вы, учитель? Мистер Салли мне рассказал, что вы вышли замуж». «Мы с мужем вовсе не в таких отношениях. Однажды мы вдвоем расследовали источник дохода небольшой организации в Соединенных Штатах. Это переросло в сражение с врагом, и после месяца ожесточенных боев мы обнаружили, что у нас немало общего». Глаза Хио широко распахнулись, но Диана лишь с улыбкой в голосе продолжила. «Мы пообещали друг другу единолично вынести смерть другого, кто бы не умер первым». «Что... что он за человек?» «Ну, он отталкивает других, ставит себя выше остальных и верит, что всегда во всем прав. Но в то же время действительно надеется обнаружить, что ошибается». Диана словно говорила это себе, а Хио сковала безмолвием. Она губами вымолвила слова и вздохнула. Услышав, как из легких девушки вырвался воздух, плечи Дианы слегка опустились. «У тебя есть кто-то такой же?» Когда Хио услышала вопрос, ее плечи напряглись, а движение вызвало звук от ожерелья из камушков у нее на шее. «Нет, никого». «Хио, ты же знаешь, что не сможешь меня обмануть». Хио подняла взгляд и уставилась перед собой. В какой-то момент дверь открылась, и позади Дианы показался грузовой отсек транспортного самолета. Комната Хио находилась внутри защитного барьера, помещенного в уже концептуально защищенном транспортнике. Это был специальный самолет, который маскировал любой концептуальный сигнал при перевозке концептуально измененных предметов. Гостевую комнату специально организовали для Хио. Девушка ощущала дующий из двери прохладный ветерок и... «Хио!» Она услышала голос, который будто прорывался сквозь рокот реактивных двигателей самолета. «Попытайся ты остаться в той квартире, я бы при необходимости забрала тебя силой». «Это потому, что таковы ваши обязанности?» Диана сохранила улыбку, когда ее волосы обдувал ветер. И Хио задала неожиданный вопрос. «Что вообще происходит? Мне давали объяснение, но я все равно полностью не понимаю. Прадедушка и вы принадлежали к организации под названием УКАТ. Но мои родители тоже на них работали. Вы все сражались в смертельных битвах?» «Да, и вот так все стало как есть». Этот простой ответ сопровождала смена выражения лица. Хио на мгновение оторопела, но вскоре после этого взорвалась. «Почему?» Диана не ответила, поэтому Хио продолжила говорить. Она немного приподнялась с кровати, и ее брови при этом вздернулись. «Я просто хотела жить обычной жизнью. Разве не этого же хотели мои родители и прадедушка?» «Но как раз благодаря им ты стала собой. Они защитили счастливую жизнь, которую ты хотела, и подобные им люди сохранят ее в будущем». «Но...» Выражение лица Хио распалось и передернулось. «Но я хочу нормальной жизни. Почему все должны идти сражаться? Такая проблема разрешится сама собой, если немного подождать!» Не говоря больше ни слова, Диана попятилась. «Учитель!» Позвала Хио, но Диана вышла за дверь. Девушка инстинктивно встала и попыталась броситься за ней, но... Она съежилась и остановилась. Хио увидела улыбку во тьме за закрытой дверью. Прищуренные улыбающиеся глаза Дианы смотрели прямо на нее сквозь уменьшающийся дверной проем. «Хио». Улыбчивый рот открылся, когда дверь закрылась наполовину. «Давай вернемся к предыдущей теме. Ты замечательная ученица, Хио. В конце концов, ты не сдала себя в той квартире. Да, истинная женщина должна помочь нерадивому джентльмену проложить путь и тактично позволить ему сделать первый шаг и повести за собой. А? Просто подожди, Хио. Северный ветер, доносящий темные тучи с одинокой звезды, не покинул семью Грома. И, Хио, как твой учитель, позволь мне ответить тебе заранее. Да, мэм». На озадаченный ответ ученицы улыбка Дианы расширилась. «Насчет прошлого вопроса. Чтобы разрешить твои проблемы, необходимо не только время. Тебе также необходимо...» К улыбчивым глазам и голосу присоединился звук закрывания двери. «Решимость. Это будет на контрольной. Цена вопроса – твоя жизнь. Поняла?»